Утром, как только команда позавтракала, принялись за работу. Не успели завершить, как к пролому подошел боцман. — Капитан, погода портится, тучи на горизонте. Уходить от острова надо, иначе быть беде. — Да, скоро уходим, уже заканчиваю. Покачиваясь от нехватки воздуха, я смотрел сундуки. Все четыре огромных сундука были пусты. Даже монетки не осталось. «Уходим!» — скомандовал я, и матросы с облегчением устремились к выходу. Перегруженная людьми и узлами с ценностями шлюпка едва не черпала бортами воду. Осторожно, дабы не утопить шлюпку, выгрузили узлы. Затем по шторм-трапу поднялись сами и, наконец, подняли на шлюп балки шлюпку. Я был переполнен эмоциями. Не зря я поверил в карту, сорвал такой куш. Выбираем якорь. Матросы начали крутить брашпиль, выбирая якорь. Хлынул дождь, небо было затянуто облаками. Вовремя, очень вовремя нам удалось закончить погрузку. Волнение и ветер усиливались. Нами, Георгием и мною, было принято решение обойти остров и укрыться в какой-либо бухте. Оставляя с левого борта остров, мы пошли на север. Ветер крепчал, и кораблик наш ощутимо раскачивался. Оставив справа большой остров Гвадалупа, обогнули Мартинику с севера. Прикрытый островом, мы сразу почувствовали себя легче. Ветер немного стих. Волны уже были не столь пугающе высоки. Миль через пять нашли небольшую уютную бухту, бросили якоря и носовой, и кормовой, лопасти закрепили. Но качало все равно изрядно. Не хотел бы я сейчас оказаться в открытом океане. Я приказал приготовить праздничный ужин и, по случаю окончания работ, выкатил из запасов небольшую бочку с вином, что купил еще в Ростоке. Каждому досталось по литру вина. Спаивать экипаж я не хотел, понимая, чем может закончиться пьянка на корабле. Вахтенные остались на своих местах, остальные разошлись по каютам. Дождь и ветер продолжались два дня. Затем постепенно прекратились, но еще сутки нас сильно болтало. Море было неспокойным, волны по 3-4 метра раскачивали ветродуй, как куклу-неваляшку. Наконец выглянуло солнышко, команда исправляла небольшие повреждения, нанесенные штормом. Вдруг ко мне подбежал боцман Григорий. — Капитан, смотрите! Я оглянулся. Из-за мыса выдвигались два парусника. Почему-то сразу подумалось... Это по нашу душу, это не случайность. С якорей сниматься, боевая готовность. Матросы живо подняли якоря и бросились заряжать пушки. Я спустился в каюту, сунул оба пистолета за пояс и нацепил шпагу. Подсыпал на полку штуцера свежего пороха и вышел на палубу. До чужих кораблей было около мили. «Всем приготовить штуцера, боцману раздать сабли и пистолеты!» Канониры застыли у заряженных орудий. Мы сближались. Я специально не стал удирать, несколько обостряя ситуацию. Если они по нашу душу, то я хотел навязать бой по моим правилам. Коли капитаны местные... Они знают все мели и рифы, коих здесь хватало, и они сразу попытаются поставить меня в заведомо невыгодное положение. И точно, приближаясь, они уходили мористее, стараясь прижать меня к берегу. Не на того напали, я к этому готовился. Я решил не только утопить обоих, но и взять пленных. Мне нужны языки. Причем желательно высокопоставленные. Нападение было непростым, а явно по чьей-то указке. Интересно, кто навел? знал ли наводящий о карте. Я направил судно между двумя противниками. На них были видны люди, поблескивало оружие. Для стрельбы из их пушек было далековато, а для нас — в самый раз. На левый борт, целься, пали! Корабль содрогнулся от залпа и окутался дымом. Сейчас я понял еще одно преимущество ветряков. Дым сразу отнесло назад. Правый борт, целься, залпом, пли! Я глядел в подзорную трубу. Попадания были очень хороши. В бортах противников зияли дыры. Нервы у врагов не выдержали, и они ответили почти одновременным залпом. Далеко! Ядра шлепнулись в воду, не долетев полкабельтова. Пока пушки разряжены, надо таранить. Я скомандовал. Круто влево! И на всем ходу ринулся на левое судно. Оно было меньше правого, и от тарана ему достанется больше. Рулевому скомандовал «целься в центр корпуса». На противнике сначала не поняли наш маневр. Вся команда высыпала на палубу, размахивая абордажными саблями. Мы шли почти на встречных курсах. Не доходя, сделали дугу, я скомандовал «залп левым бортом». Все четыре пушки почти в упор ударили картечью. Опустошение было велико. Хорошую картечь сделали туляки. Рулевой уже крутил штурвал. Удар! Почти вся моя команда попадала на палубу. Очень сильный удар, треск, звук ломающегося такелажа и шум воды. Назад! Матросы вскочили и крутили рычаги реверсов. Плицы на гребном колесе сначала нехотя, потом все быстрее и быстрее начали вращаться назад. Вражеский корабль начал отдаляться. Когда таран вышел из пробоины, туда бурным потоком хлынула вода. Этот корабль нам уже не противник. Теперь у вражеского экипажа одна общая проблема — спасти свои жизни. Я обернулся. Ко мне на всех парусах шел второй корабль. Он был значительно крупнее первого, и я насчитал только с одного борта 18 орудий. — Заряжай канипелями! — крикнул я. — Уже? — ответил боцман. — Тогда цельтесь и по готовности огонь! Поочередно рявкнули четыре пушки. Когда я делал заказ в Туле, мне сразу, кроме ядер, изготовили еще и разрывные бомбы, а также книппели. Это как две половинки ядра, скованные цепью. При вылете из ствола половинки расходятся, и скрепленные цепью с жутким шумом и воем летят к цели. Применяют их для стрельбы по парусам, мачтам и такелажу. Если при попадании в борт ущерба не нанесут, то для парусов это смерть. На противнике паруса мгновенно изорвались в клочья. Передняя мачта с косым парусом упала. Корабль потерял ход. Капитан противника с радостью развернулся ко мне бортом для залпа. Но если нет парусов и хода, то и развернуться нельзя. Подойдя на прицельную дистанцию и не подставляя борта, я скомандовал вести огонь из носовой пушки, которая единственная стояла не на лафете, а на вертлюге. Причем бить в одну точку, в форштевень. Выстрел. Куча свободных матросов очень быстро перезарядила орудие. Еще выстрел. Еще. Еще. Около десятка попаданий почти в одну точку сделали свое дело. В носу образовались несколько почти сливающихся между собой пробоин. Морская вода не заставила себя ждать. Мой корабль стоял в 200 метрах, мы ничего не делали, только наблюдали. Через полчаса нос стал заметно проседать. Видимо, воды набралось уже много. С кормы корабля отошла набитая людьми шлюпка. Двум орудиям, картечью по шлюпке. Огонь! Изрешеченная шлюпка завиляла и остановилась. Никто не сделал попытки выпрыгнуть с нее и спастись. Мы снова стояли неподвижно. На противнике пошли на хитрость. Вывесили белый флаг. И именно этого я и ждал. Но когда мы подошли поближе, обходя их сбоку, последовал залп всех пушек правого борта. Часть ядер прошла мимо, часть попала в корпус. Удар был силен, корабль качнуло. Я свесился за борт и оглядел корпус. В железе было 8 или 9 вмятин, но не было ни одной пробоины. Мы остановились. Я приказал сделать 3 залпа подряд картечью, целясь по орудийной палубе.